ослабление энергетики, в свою очередь, влечет за собой патологические нарушения в физическом теле. Получается замкнутый порочный круг. Если вы не владеете своим телом, как же вы можете владеть реальностью? А ведь можно вернуть прежнюю бодрость и даже обрести такое здоровье, какого у вас никогда не бывало. Но для этого потребуется превратить мертвую кухню в живую. Что у вас там? Плиты, кастрюли, сковородки? Если вы захотите избавить свое тело от мусора, а к свободному времени добавить многие часы, которые раньше теряли возле плиты, то скоро все эти приспособления для умерщвления продуктов исчезнут с вашей кухни. Возможно, кому-то все это покажется шокирующим. Что ж, никто никого за уши не тянет. Я вообще вас с собой не приглашаю, а только лишь раскладываю по полочкам факты. Стоит ли жратва, к которой вы привыкли, вашего здоровья, энергии, жизни? Есть одна поговорка, которая обычно произносит с сожалением. «Если бы молодость знала, если бы старость могла». Так вот, можно добиться того, что останется только молодость, которая будет и знать, и мочь. Первое, с чего следует начать, прочистить свою сантехнику, особенно печень. Как это делается, описано во множестве книг. Почему внешнюю гигиену соблюдать принято, а внутреннюю нет? Лишь от того, что грязь видна только снаружи? Однако внутренняя гигиена будет поддерживаться самим организмом, если перейти на правильное питание. Делать это нужно постепенно, в несколько этапов. Последовательное питание, раздельное, отказ от ряда продуктов и, наконец, сыроедение. Если сразу перейти к употреблению исключительно натуральных продуктов, то можно просто не выдержать резких перемен. Да и организму необходимо время, чтобы перестроиться. Принцип последовательного питания состоит в том, чтобы есть не сразу все одновременно, а сначала один вид продуктов, затем другой и так далее. В первую очередь съедается то, что быстрее усваивается. Когда пища проходит через желудочно-кишечный тракт отдельными слоями, это намного облегчает ее переваривание и уменьшает количество вредных отходов. Пить можно только за 15 минут перед едой или через 2 часа после еды. В противном случае желудочный сок разбавляется, и пища не усваивается, а просто гниет. Вот о чем писать приходится. А что поделаешь, как еще иначе можно разъяснить принципы повышения энергетики?